На утро в маленькой камере раздались забавные звуки. Кто-то пытался выбраться из-под груды книг и документов. С испуганным воплем молодой мужчина вскочил на ноги, наконец-то вырвавшись из плена. Его грудь тяжело вздымалась, он еле дышал от натуги и потрясения. Ну и жуть, бормотал он, приобретая задумчивый вид. Это ж надо, чуть было не помер. Под этой экипой меня и хоронили бы. Взлохмаченные каштановые волосы, сонные глаза, ленивое лицо. За два прошедших года Райнер Люд почти не изменился. Плохо это или хорошо, не нам судить. Райнер явно видел хороший сон. Со вкусом потянувшись, он повалился на свою лежанку. Фу, а вроде не выспался. Еще немного сна не повредит. Прямо перед ним лежала книга. Он перелистнул несколько страниц. Убил на эту писанину слишком много времени. Не мудрено устать. Впрочем, для начала нужно хорошо позавтракать. А потом прикинул, за какую книгу взяться дальше. Отбросив чтение, он стал ждать, когда тюремщик принесет паёк. Райнер сидел уже 2 года, и за это время научился слушать свое тело, которое подсказывало, когда наступит час кормежки. «Интересно, что за байду сегодня наготовили?» Вчера вообще хотелось сплюнуть. Если сегодня будет вся такая же отрава, пожалуй, можно будет покапризничать. Он, впрочем, все-таки надеялся на лучшее. Приблизившись к своей решетке, Люд вслушивался, не идет ли надзиратель. Где его только носит? Так я и заснуть успею. Но вот он услышал знакомые шаги тюремщика и, обрадовавшись, встал. Доброе утро, старик! Каждый день узник и надзиратель подолгу беседовали. Они успели хорошо узнать друг друга, и потому сегодня Райнер озадачился, не получив ответа на свое приветствие. «Ау, старик, что случилось? Ты чего молчком? Опять с женой поссорился?» Но тюремщик не ответил на этот раз, и Райнер, слегка встревожившись, выглянул в коридор. Начальник брел по темнице медленно и скорбно, он смотрел странно, повесив голову, поникнув телом, и в руках у него не было еды. Райнер так и сел прямо на книге, подозревая невесть что. «Да что такое?» Он растерянно взглянул на надзирателя, отметив про себя, что тот едва переставляет ноги. «Друг, да что с тобой сегодня? Что случилось?» Казалось, что тюремщик намеренно не смотрит Райнеру в глаза. Тот был полностью обескуражен и ничего не мог понять. Беседы в одну сторону ему не очень-то и нравились, а в том, чтобы самому искать, о чем бы болтать, он был не мастак. Стражник молчал. Молчал и Райнер. Ну и ладно. Я на боковую. Вмиг проиграл тюремщик эту странную игру в молчанку. Чего это ты заткнулся? Уж лучше бы хоть кто-нибудь из нас языком мел. Чего я заткнулся? Чего ты заткнулся? А я-то думал, что ты весь такой унылый от того, что твою дочурку кто-то на свидание позвал. Чушь! Я только 7 лет исполнилось! Старик, вообще-то полных 10. Райнер ухмыльнулся. «Ты что, не в курсе?» «Что значит я не в курсе? Ты что вообще несешь? Да наша дочь! Да никаких свиданок! Никогда!» «Ой, так все папаши говорят!» «Все не так!» Завопил было начальник тюрьмы, но вдруг его лицо заметно омрачилось. «Все не так! Ну чего ты вдруг, а? Что не так? И где мой завтрак?» Напомнил Люту самым важным. Но начальник ответил вовсе не впопад. «Вот уже 2 года, с тех самых пор, как ты здесь появился...» Он глядел на Райнера глазами, полными слез. «Мне не нравится, как ты на меня смотришь», — попятился Райнер, похолодев в душе. «Я не из таких, ты же знаешь». Неожиданно тюремщик достал ключ и отпер им дверь камеры. «Мне кажется, только к одному тебе я могу вот так зайти, поговорить». И он вошел внутрь. «Чёрт, АС-2! Погоди, постой!» – взвыл Райнер. «Дядя, держи себя в руках! Стой смирно! У тебя жена и малявка, помнишь? Не делай глупостей! А, насилуют!» Но вдруг Райнер заткнулся. В лице надзирателя явно читалась тоска. «Дядь, ну в чем дело?» Рука Райнера машинально пригладила отросшие волосы. «Что, встал не с той ноги? Скучно ведь? Мог бы подхватить». «Ну, что не так? Что такое произошло?» Начальник тюрьмы отвел полный боли взгляд и отвернулся от Райнера. «Не хочу говорить, что... Он запнулся, и Райнер вмиг всё понял. «Вот оно что. Не волнуйся. Не хочешь – не говори». Тюремщик совсем приуныл. «Это то, что я думаю?» – спокойно добавил Райнер. «Меня, наконец, решили казнить?» Стражник поднял голову, взглянул на узника и не увидел на его лице ни страха, ни испуга, только вялое удивление. «Послушай, приятель». Райнер вдруг встрепенулся. «Могу я внести предложение?» «Какое?» «Может быть, мне бежать? Ты ж сам говорил, что я не могу умереть вот так запросто. Если б мне удалось спасти свою жизнь...» «Что? Я...» Усомнился тюремщик, но Райнер уже отмахнулся. «Да-да, я знаю. Знаю, за моё побега у тебя будут неприятности. А ведь ты женат, и у тебя ребёнок. Я помню. Если уж бежать, то так, чтобы на тебя не пало ни тени подозрения. Ну и... когда ж состоится моя казнь?» «Уже завтра». «Уже завтра?» — вырвался у Люта крик. Его ни в чём нельзя было винить. Трудно сдержать чувства, когда узнаешь такие новости. «Приказ пришёл сегодня утром. Так неожиданно». Казалось, тюремщик пытался убедить себя. «Да и чёрт бы с ним. Я знаю, друг, что ты ни в чём не виноват, но... завтра. Это уже очень скоро, правда? И что мне теперь? Просто ждать? В приказе уже изложили твою культ-программу. Просто иди за мной. Похоже, тебя ждёт по-настоящему сказочный последний день». «О, роскошно. Ещё бы. Сначала ванна и надлежащий уход за телом, и не забыть бы кое-что на тебя примерить. Потом ужин в хорошем ресторане». «Они в своём уме? Это всем осуждённым на смерть такие утехи положены?» «Нет, конечно». Тюремщик выглядел ещё более подавленным. «Совершенно не всем. Просто сам король хочет присутствовать на твоей казни. И в кабинетах решили, что перед монархом негоже предстать чёрти в чём. Даже если тебя казнят. Завтра утром тебе передадут королевской охране». «Вот оно что», — догадался Райнер. «Король так боится моей альфа-стигмы, что захотел своими глазами увериться в том, что я буду мёртв. Устал, как я погляжу, дрожать ночами от страха». «Эх, собачку решили больше не держать на привязи, да? Ну что, идём?» «Эй, да подожди немного», — заволновался Райнер. «А свой доклад, моё исследование я могу забрать?» «Не можешь», — мрачно взглянул на него тюремщик. «Приказано, чтоб ты ничего с собой не пронёс ненароком». «Ну, друг, ну серьёзно, пожалуйста, ты не думай, я не такой уж безнадёжный. Я бываю серьёзен. Правда ведь? Ну так что? Позволь мне хотя бы...» «Я сказал нет. К тому же я здесь не один». Начальник тюрьмы взмахнул рукой, и в камеру вступили несколько крепких мужчин. Увидев Райнера Люта, они весьма удивились тому, что такая тощая немочь может быть страшным преступником, уже даже приговорённым. Кто-то из них сразу же предложил порешить его прямо здесь, без лишней мороки. Райнер, слыша их гавканье, опустил темноволосую голову. «Да, ничего не поделаешь. Значит, мне придётся забыть о своём докладе». «К сожалению». «Не сожалей. Не твоя эта проблема, старик. Пойдём?» «Пойдём». Райнер и его надсмотрщик вышли из камеры. Незнакомцы-здоровяки тащились следом. Райнер пусть выглядел безразличным, лихорадочно размышлял. Казнь назначили на завтра, но пытаться бежать, пока рядом его друг-тюремщик, вовсе не дело. Оставался единственный выход – осуществить побег завтра, оставить с носом королевских стражников. Это будет несложно. Даже если там будет 5-6 обычных магов-рыцарей, Райнер не сомневался, что сумеет скрыться от них. В приюте его здорово натаскали, и потом у него альфа-стигма. «Да ладно тебе, приятель!» Зевнув, Райнер тронул плечо тюремщика. «А ну не кисни! Сегодня всё решится раз и насовсем. Ты говорил, будет ванна? А какая? Если и впрямь роскошная, подушек мне ведь накидают?» Его голос звучал беззаботно, как никогда прежде. Последний день в самом деле был сказочным, и закончился он так скоро.